Глава 11. Алый подвал. В доме миссис Нимбл, пребывавшем в запустении последние десяток лет, собралась толпа из местных жителей. Несмотря на то, что смерть древней старухи нельзя было посчитать сенсацией, обитателям Хейтсвудса были любопытны все события, нарушавшие мирный уклад их жизни. В течение получаса Джули услышала разнящиеся сплетни о причине произошедшего с Эмили Нимбл. Миссис Слай, сутулая, изможденная женщина, чей супруг был накануне обнаружен в пруду соседнего городка, убеждала всех, кто был готов ее слушать, что ведьму убил незадачливый дальнобойщик, изменявший супруге. Якобы миссис Нимбл продала ему снадобье, избавляющая от интимного заболевания, а у жены все равно проявились симптомы, и она обо всем прознала. Приковылявший, опираясь на хрупкую трость, Гарри Ллойд всерьез рассуждал о призраке молодого Дормера, забиравшем с собой преданных ему людей. Но стушевался перед расспросами Эйдена, почему же старушка Эмили потребовалась Холзи на том свете именно сейчас, и какую пользу ему мог бы принести подрабатывавший разнорабочим в детском приюте Брэмбери Сэп Слай. «А это ничего, что вы оставили свой пост, мистер Ллойд?» — поинтересовалась Джули у старика, довольно громко бубнившего, никому, в частности, не обращаясь, о невоспитанной молодежи. «Да это же Джули Тезер!» «Я было подумал, что ты, девочка, сбежала из Хейтсвудса, сверкая пятками». Ха-ха. Пожилой человек усмехнулся и приподнял кустистые брови. «В сторожке внучок мой остался. Он не самый башковитый парень, но поднять и опустить шлагбаум сможет, коли кто решит перебраться на ту сторону. А кроме утреннего поезда, тут по средам никто не останавливается». Ллойд с помощью Джули тяжело опустился на пень, на котором давным-давно муж Эмили колол дрова. Он со злобой оглядел всех присутствующих и обратился к девушке, понизив голос. «Они все делают вид, что считают меня сумасшедшим. Но клянусь святым Христофором, нет ни одного человека среди них, кто бы не верил в то, что по городу бродит тень Дормера». Голос старика напоминал воронье карканье. Джули делала вид, что слушает, но не сводила взгляда с порога. С минуты на минуту должен был появиться мистер Тренчент и объявить причину смерти своей тетки. Миссис Дуэрти собрала вокруг себя нескольких женщин, готовых помочь в подготовке к похоронам, которая должна была начаться, как только прибудет миссис Стелвард из Дормерхауса. Помня о лихой манере вождения Клои, Джули ожидала, что подруга доставит экономку еще до ее возвращения в домик на окраине Хейтсвудса. «Они просто завидуют, что мы близки с Дормерами, как никто другой в деревне. Ну, может, еще Джози Бейкер, но они с мужем уехали после того пожара». Мистер Ллойд ткнул узловатым пальцем в сторону соседских руин. «Я тебе не показывал карточку моей Хелен». Джули отрицательно покачала головой, и смотритель станции вытащил из нагрудного кармана куртки старенький бумажник. Плохо слушающимися пальцами он вынул потрепанную, пожелтевшую фотографию очень красивой девушки со светлыми волосами и ямочками на щеках. Джули невольно залюбовалась юным открытым лицом с доверчивыми глазами, такими же, как у Джоша. «Самая красивая в своем классе», — так мне говорили. «Ничего удивительного, что Хелен приглянулась молодому Дормеру», — с гордостью произнес отец Хелен, а затем всхлипнул. «И мисс Вивиан самый большой венок прислала ей на могилку. А как я не упрашивал могильщиков, похоронили мою девочку на северной стороне кладбища». Старик отвернулся и вытер лицо рукавом. Джулия неловко отвела глаза в сторону и задумалась о том, по какой причине дочка мистера Ллойда обрела покой в окружении могил самоубийц и преступников. На холме показалась стремительно растущая красная точка — кабриолет Клои. Не сбавляя скорости, девушка промчалась по улочке и резко затормозила у калитки участка, на котором уже собралась четверть всего Хейзвудса. На руках у миссис Слай завопил младенец. Мама Эйдена сурово отчитала женщину за то, что та притащила ребенка в дом покойницы, но она и не подумала вернуться к себе домой. Вторя которому завыл старый служебный пес в ногах констебля. Миссис Стелвард выкарабкалась из автомобиля, прижимая к глазам белый платочек. Ее немедля обступили знакомые, послышались слова сочувствия и соболезнования. Клои тепло улыбалась и пожимала руки тем, с кем не успела увидеться со дня своего приезда. К изумлению Джули на заднем сиденье с каменным лицом, прижимая к себе объемный коричневый мешок из-под сахара, находился Николас. Девушка сразу догадалась, что кузен Клои не пожелал расстаться с банкой с сердцем Луизы Дормер. Она встретилась взглядом с подругой и так картинно закатила глаза. На пороге показался мистер Тренчент, стягивающий с рук белые резиновые перчатки. Все разговоры мгновенно стихли, а лица обратились к нему. Только кроха миссис Лай продолжал повизгивать у груди матери. «Смерть произошла от естественных причин», — провозгласил вердикт аптекарь, смотря себе под ноги. Он швырнул использованные перчатки в пустое ведро, но промахнулся. Прошагал прямо к миссис Стелвард, неловко обнял ее. Экономка поморщилась от соприкосновения с колючими усами двоюродного брата, но не отстранилась. Клои, переодевшаяся по скорбному случаю в маленькое черное платье и крохотную шляпку с вуалеткой в тон, тронула Джули за плечо. «Нам здесь больше нечего делать. Мой дрожащий кузен любезно решил разделить со мной расходы на похороны. Мы собираемся переговорить со священником. Ты с нами, Джулс?» «Мистер Тренчент оставил мне ключи от фотолаборатории, и я бы вернулась туда и закончила со снимками. Понимаю, что время не самое удачное». Джули надеялась, что на ее лице читалось раскаяние, а не усталость от наблюдения за чужим горем. Ей не хотелось выглядеть бесчувственной, но смерть миссис Нимбл была для нее в первую очередь событием интригующим, а не печальным, ведь она совсем ее не знала. Клои поправила собранные шпильками волосы и оправила складки на платье. «Ах да, твой конкурс. Конечно, дорогая». Девушка осмотрелась по сторонам, выглядывая кого-то. Она встретилась глазами с Эйденом и едва уловимым жестом приказала ему подойти. «Эйден, ты не мог бы отвезти Джулс в Дормерхаус, когда она закончит дела в лаборатории Тренчента?» Молодой человек слегка нахмурился при виде Николаса, так и не показавшего носа из кабриолета и не произнесшего ни слова приветствия присутствующим. «Не вопрос». Эйден предложил Джули обменяться номерами, чтобы она смогла позвонить ему, когда фотографии будут готовы, и качнул головой в сторону Николаса. «Он что, и в ванную с банкой ходить собирается?» Клои улыбнулась, но вид у нее был встревоженный. «Он начинает меня беспокоить. Надеюсь, что это всего лишь шок, и он скоро пройдет. В противном случае придется обращаться за помощью к тете Розмари. А я бы предпочла этого избежать». Дуэрти, понимающе улыбнулся и украдкой от матери перекрестился. «Задержите его, беспутный мальчишка!» Внезапно завопил Николас, указывая пальцем куда-то в толпу. Среди черных и коричневых курток ярким светлым пятном выделялась белоснежная рубашка Тимоти. Парень понял, что его обнаружили, и принялся стремительно протискиваться сквозь обступивших его жителей Хейтсвудса, не решающихся применить силу к одному из дормеров. Дуэрти сорвался с места, но нагнать кузена Клои ему не удалось. Тимоти перемахнул через хилую оградку и, заливаясь довольным хохотом, скрылся в лесных зарослях, оставив в руках преследователя обрывок рубашки. «Когда малыш Тимми все же соизволит встретиться лицом к лицу, я обязательно вызнаю у него, чем он стирает свое белье. Столько скитаться почаще, а на рубашке ни пятнышка». процедил Эйден сквозь сжатые зубы и бросил клочок ткани на землю. Его мать положила руку ему на плечо и зашептала на ухо что-то успокаивающее. Зная брата, не удивлюсь, если он вообще не имеет понятия, что одежду можно стирать, и каждый день надевает все новое. Клоя фыркнула, смешно сморщив нос. «Нам с Ником уже пора, если хотим застать преподобного Лоренса». Джулия восприняла это как знак, что и ей можно незаметно покинуть дом миссис Нимбл. Как только кабриолет Клои освободил путь на улицу, девушка выскользнула за пределы забора, постаравшись не зацепиться за торчавшие гвозди и колючую проволоку, которая украшала дыры в ограде, и направилась в лабораторию под аптекой. Без сопровождения Клои Джулия слегка растерялась. Несколько раз ей пришлось развернуться, когда она понимала, что шла не в том направлении. Узкие улочки старой части Хейтсвудса были пустынны, и даже если бы девушка решилась уточнить дорогу, обратиться было совершенно некому. Хотя у нее было неприятное чувство, что за ней следят. Заднюю сторону шеи покалывало, но, оглядываясь по сторонам, Джули не заметила ни единого признака жизни. Повеяло северным ветром, и Джули плотнее запахнула кардиган, наброшенный поверх платья. Она пожалела, что не догадалась надеть джинсы, но после нескольких дней вынужденного скрывания перебинтованных ног девушке хотелось показать колени солнцу. События последних дней перемешались у нее в голове, и она могла лишь удивляться, как во всех таинственных и даже пугающих происшествиях она не потеряла здравого рассудка. Все дело в Клое. Она слишком спокойно воспринимает происходящее, будто смерть, сумасшествие, семейные реликвии, о наличии в доме которых лучше не знать, ни капельки не нарушают привычного течения ее жизни. Джули подумала о том, что за несколько лет, что они делили комнату, они так и не сблизились с Клоей по-настоящему. Она знала, что ее мать, Айрис, скончалась после изнурительной борьбы с раком, но никогда не задумывалась, какое влияние на Клои оказало столкновение со смертью близкого человека. Джулия никогда не спрашивала, почему с 15 лет о ее подруге заботилась Вивиан Дормер, а не отец, и каково ей было взрослеть в старом викторианском доме в глуши. Наконец, добравшись до аптеки, табличка на двери которой предусмотрительно гласила «закрыто», хотя девушка не успела заметить, когда мистер Тренчант переворачивал ее перед уходом. Джулия облегченно выдохнула. Небо покрылось грозовыми тучами, и она была рада, что встретит непогоду с крышей над головой. Щелчок замка слегка успокоил ее, когда она закрыла дверь изнутри. Настороженно осмотрев улицу сквозь стекло, посетительница убедилась, что никто ее не преследовал. А флуоресцентные лампы, осветившие торговый зал, уверили, что в аптеке не поджидали недоброжелатели. Вот так и становятся параноиками. Продолжая в том же духе, Джулс. Она сообразила, что бы сказала Клоя, если бы увидела ее метание. Усмехнувшись, девушка обогнула стойку, за которой обычно сидел аптекарь, и открыла дверь подвальной фотолаборатории. Ступени уходили далеко вниз, в темноту. Пошарив по стене слева, девушка нащупала выключатель, и после тихого щелчка помещение озарил красный, безопасный для фотобумаги свет. Он всегда нравился Джули, хотя многим студентам с ее курса он доставлял дискомфорт. Фиона Грант жаловалась, что после просмотра «Сияния» Стэнли Кубрика университетская лаборатория кажется ей залитой реками крови. Комната была небольшой, но превосходно оснащенной для любителя, каким являлся эксцентричный аптекарь. Спустившись, Джулия сняла кардиган, повесила его на спинку стула и закатала рукава платья. Мистер Тренчант заранее приготовил все необходимое — реагенты, куветы для растворов проявителя, стоп ванны и фиксажа, несколько щипцов. А над столом, рядом с увеличителем, висели две отснятые Джулии пленки. Наскоро вымыв руки и высушив их белым вафельным полотенцем, казавшимся розовым в свете красного фонаря, фотограф кинулась рассматривать результаты своего труда. Цвета на пленке были искажены, но Джулия профессиональным взглядом могла представить себе кадр, уже будучи напечатанным. А Клоя, как две капли воды, похожая на свою тетю на снимке из красной гостиной, с затуманенными глазами, взывает к мертвым. Высокое пламя свечей, расставленных вокруг доски Уиджа, покрытые капельками воска серебряные подсвечники. Качающийся на ветру хрустальный маятник, чье легкое движение оставило на снимке смазанный след. Взлетевший к сверкающей кристаллами, никогда не использовавшей по назначению люстре, стол. Джули лихорадочно проматывала пленку, ее сердце билось рваным ритмом. Судя по снимкам, на фотосессии в красной гостиной присутствовало куда больше людей, чем двое. Девушка не могла поверить своим глазам. Клои смотрит в окно, и в отражение, кроме лица модели, еще несколько едва различимых профилей. Укрывшись в тени шкафа с диковинками, застыл силуэт крепко сложенного немолодого мужчины, а на доске для вызова духов различались еще две пары рук, помимо тех, что принадлежали Джули и Клои. Горлу поступила тошнота. Джули дрожащими руками уронила пленку на стол и рухнула на стул подле раковины, закрыв лицо руками. «Тренчинт что-то сделал с моей пленкой. Не иначе. Какая глупая шутка!» — пробормотала девушка. Красная лампа под потолком замигала, на пару секунд погрузив подвал во тьму. Из-за закрытой двери донеслись раскаты грома и шум начавшегося ливня, уже второго за неделю. Хрупкие стекла в окнах аптеки задрожали, а китайские колокольчики брякнули, нечто мало напоминавшее мелодию. «Деваться мне все равно некуда. Нужно попробовать напечатать хоть что-то. Всего три хороших снимка, и моя совесть перед профессором Хивом чиста». Фотограф приняла решение и поднялась на ноги, игнорируя дрожь в коленах. Наугад выбрав кадр, Джули разместила пленку в увеличителе, отстроила изображение на бумаге, запустила таймер и привычным действием приступила к выявлению времени, необходимого для экспозиции, каждые несколько секунд сдвигая лист обычной бумаги на пару сантиметров, чтобы позже выбрать из полосатого изображения часть с лучшей контрастностью. Рутинные действия привели расстроенные чувства девушки в порядок. Следуя советам профессора Хива, она предпочитала принимать участие во всех этапах создания фотографии, а не перекладывать печать на лаборантов. Волшебный момент, когда на белом листе бумаги появлялись очертания предметов или людей, до сих пор захватывал ее, как в детстве, невзирая на то, что сейчас она понимала все происходящие химические процессы. После прохождения обработки всеми необходимыми растворами и тщательного промывания водой девушка мельком осмотрела получившуюся фотографию и, руководствуясь исключительно творческой интуицией, выбрала приглянувшуюся ей экспозицию. Достаточно контрастную, чтобы внимание зрителя акцентировалось на модели и реквизите, но чтобы сохранялось ощущение зыбкости и туманности. В крохотной комнате Джули ощущала себя смотрителем маяка посреди бушующего океана. Отблески молний не проникали в подвал, не пропускающие внешнего света, но усилившийся шум дождя и громовые перекаты заполнили тишину аптечного зала. Девушка смогла выбрать несколько негативов, до которых не добралась коварная рука почитателя сверхъестественного, и, вешая на просушку третью работу, с Клоей, едва коснувшейся указателя на спиритической доске двумя пальцами, фотограф была уверена, что профессор Хив на этот раз не посмеет разнести ее в пух и прах. Бум! Красный фонарь не выдержал скачка напряжения, и лаборатория вмиг погрузилась в кромешную темноту. Джули застыла с прищепкой в руках, не решаясь сдвинуться с места. «И почему я не догадалась взять с собой с прилавка пару свечей?» — укорила она себя. Лучшим решением было бы нащупать путь к лестнице и выбраться в основной зал, даже если проникший свет сгубит остаток фотобумаги. Аккуратно, стараясь не коснуться лежащих на столе предметов, Джули опустилась на колени и, обшаривая путь руками, медленно двинулась в сторону выхода. Как вдруг дверь наверху на секунду распахнулась. Молодая женщина почувствовала землистый запах дождя и вспомнила, что Клои в прошлом году просветила ее, что для него существовало особое название — Петрикор. Света на первом этаже тоже не было. Видимо, выбило пробки. Только этот факт беспокоил Джули гораздо меньше, чем то, что в подвале она теперь была не одна. По лестнице кто-то уверенно спускался, будто делал это не раз. Шаги были бодрые, размеренные, ботинки немного скрипели, наверное, от того, что их владелец промочил их в луже. Джули переборола желание крикнуть в пустоту. «Здесь кто-нибудь есть? Мистер Тренчент, это вы?» Как главная героиня дешевого хоррора. Такой поступок был бы в духе наивной блондинки, имевшей статус королевы выпускного бала, но никак не Джули Тезер. Поэтому она промолчала и принялась искать некое подобие оружия. Щипцы, ножницы или ключи. Кажется, она оставила их в кармане кардигана. На ее удачу девушка почти добралась до ступеней. Не сильно ударилась головой о раковину. Она могла поклясться, что вторгшийся в собственность мистера Тренчента негромко рассмеялся. Схватилась за ее край и без труда обнаружила стул, сброшенный на него одеждой. Вцепившись во внушавшие веру в свое спасение ключи, так же, как и человек, никогда не державший в руках оружие, находит успокоение в экстренной ситуации в случайно попавшем в руке пистолете. Джули выпрямилась во весь рост и попыталась вычислить местоположение взломщика. «Осторожнее с ними! Еще глаз кому-нибудь выколешь!» — язвительно заметил голос откуда-то сверху, словно его обладатель уютно устроился на ступеньках лестницы. Джули не составила труда понять, что парень, а голос определенно принадлежал молодому мужчине, намекал на то, что она скорее поранится сама, что нанесет какой-либо ущерб ему. «Кто ты такой?» — потребовала объяснений девушка. Она узнала этот ленивый и саркастичный тон, и, несмотря на то, что они вдвоем находились в идеальном убежище серийного маньяка, Джули была уверена, что никто не причинит ей вреда. «Туше!» Примечание — «туше». «А я думал, что сумел произвести незабываемое впечатление». Даже в темноте можно было угадать, что мужчина улыбался. Джули поколебалась, опустила руку, но не бросила импровизированного оружия, боясь потерять ключи. «Я имела в виду, кто ты есть на самом деле, Холзи. Николас или каким еще именем ты прикрываешься?» Прошипела она, вкладывая в слова больше яда, чем требовалось, если бы она просто защищала интересы Клои. Негодяй заставил усомниться в собственном разуме и даже в реальности существования парня, заявившегося к ней в спальню посреди ночи. К чему прикидываться беспутным дормером, якобы вернувшимся с того света? «Я не говорил тебе, что ты умница, Джули Тезер», — мягко произнес самозванец. На лестнице послышался шорох. Парень поднялся на ноги и продолжил свой путь вниз, остановившись подле приросшей к месту девушки. Во мраке подвала она ощутила его присутствие наиболее остро. Он был прямо перед ней. Но иллюзорно казалось, что стоило развернуться, и Джули вновь окажется с ним лицом к лицу. «Нет никакой причины представляться тем, кем не являешься. Я сын Дормера, и сам Дормер. И большую часть жизни ко мне обращались как к Холзи. Какое совпадение, не правда ли?» Джули ясно слышала запах его волос, сладкий, дурманящий, напоминающий амбру, усилившийся от дождя. Если бы она решилась коснуться его лица, она бы убедилась, что темные пряди еще влажные. «Что тебе нужно?» — произнесла девушка в полголоса. «Чего ты хочешь, Холзи?» Она боролась с собой. Холодный расчет приказывал ей действовать осмотрительнее, чтобы использовать вторжение Холзи для выяснения его мотивов. Но что-то дикое и животное в глубине ее души требовало сбросить маску и проявить истинное желание. «То, что мне нужно, и то, чего я хочу, очень разные вещи, милая Чули. По оголенному предплечью девушки пробежались мертвенно-холодные пальцы. Манжета его насквозь мокрой рубашки оставила на коже девушки влажный след. Люди говорили, что мне нужно успокоиться, позволить решать судьбу Дормерхауса другим. Но не сейчас, когда малышка Клои намеревается продать дом наших предков. А что насчет моих собственных желаний? Холзи был слишком близко. Она могла ощущать его дыхание на своих губах. Не в силах больше сдерживать свой порыв, Джули запустила свободную руку в волосы парня и поцеловала его. Он ответил не сразу, удивленный ее страстным и жадным влечением. Это было не в правилах Джули набрасываться на понравившегося ей парня, тем более со столь сомнительной репутацией. Но, стоя в кромешной тьме фотолаборатории наедине с Холзи, ощущалось, что если ее губы немедленно не коснутся его, она забудет, как дышать. Если его язык не окажется в пределах ее рта, Джули упадет замертво. Красная лампа над их головами заискрила и озарила комнату кроваво-алым. От неожиданного возвращения света Джули заморгала. На глаза навернулись слезы. Ее грудь судорожно поднималась и опускалась в такт сбитому дыханию. Холзи отстранился с коварной ухмылкой и огляделся. Его пряди на затылке были взлохмочены стараниями девушки, а белая рубашка облепила худое тело, очертив ребра. В красных тонах его кожа выглядела еще бледнее, а впадины на щеках были очерчены сильнее, чем запомнилась Джули. «Люди легче поддаются страху смерти в грозу. Ты не замечала?» Тоном светской беседы поинтересовался Холзи, будто несколько мгновений назад они не сжимали друг друга в объятиях. Девушка коснулась укушенной нижней губы, свидетельство, что не одна она потеряла голову минуту назад. «Переводишь разговор на погоду?» Джули саркастично приподняла брови. «Ты здесь, отрезанная от всего остального мира, во власти стихии, где-то глубоко под землей, почти в аду». Он повернулся к ней лицом, держа в руках оставленные проявления пленки, и развел ладони в стороны, обращая внимание Джули на пламенно-алые стены. «Неужели всему виной мой личный магнетизм, а не дыхание в спину старухи с косой?» Он играл с ней, это было очевидно, усыплял бдительность, заставляя забыть о вопросах, которые она планировала задать, а еще злорадствовал над тем, что никто не сумел вызнать его настоящее имя. Насколько девушка смогла разгадать туманные высказывания парня? В нем действительно текла кровь Дормеров, да и фамильное сходство было неоспоримым. Он мог быть одним из внебрачных детей, о которых говорила миссис Нимбл. Она упоминала имя Хелен Ллойд. Джули вдруг осознала. «Ведь это тебя я видела с Джошем!» Она никогда не встречалась с кузеном Клои Тимоти, а мужская фигура на детской площадке сразу показалась ей знакомой. Злость отразилась на красивом лице молодого человека. «Тебя это не касается», — грубо ответил Холзи, просматривая негативы и не поднимая глаз на девушку. «Нужно было убедиться, что с мальчишкой достойно обращаются». «Почему это тебя волнует? Хочешь заручиться поддержкой местных, когда будешь оспаривать право Клои на наследство?» Джули с трудом удержалась от того, чтобы не взять его за подбородок и заставить посмотреть на нее. «Что ты там высматриваешь?» С ревностью художника она выхватила из длинных пальцев Холзи пленки. Она терпеть не могла, когда кто-то пытался оценить ее черновики и не позволяла никому увидеть ее неудачные снимки. Девушка подняла привлекший мужчину негатив к глазам. Клоя в образе медиума сидела за столом в красной гостиной, а подле нее справа находилась темная фигура. Стройные плечи укрывал пиджак или куртка. Рубашка на груди была распахнута. Холзи обхватил ее руками за талию и с завидной легкостью усадил на край стола. От неожиданности Джули уронила пленку на пол. Она змеей распласталась по бетонному полу. «Что ты?» — начала девушка, но парень с недобрым огоньком в глазах приблизил к ней свое лицо и замер в паре сантиметров. Все слова, которые Джули собиралась произнести, куда-то потерялись на пути. Она потянулась губами к Холде, но у него, как оказалось, были другие планы. Взяв девушку левой рукой под подбородок и прочертив большим пальцем линию ее скулы, он отбросил темные кудри с ее плеч, открывая шею. Медленно наклонившись, он оставил след из поцелуев на пульсирующий в такт сбившемуся с ритма сердцу сонной артерии. Глаза Джули невольно прикрылись, по спине пробежала толпа из мурашек, а бабочки в животе готовились вырваться наружу. Позже она обдумает, зачем Холзи подкараулил ее в момент, когда она останется в одиночестве, и с какой целью он проник в фотолабораторию Тренчента. Ее не волновало, что она даже не знала его настоящего имени, а само появление молодого человека в окрестностях было овеяно мрачным ореолом тайны. Сейчас ей хотелось лишь одного, чтобы парень не останавливался, чтобы животный голод, пожиравший ее внутренности и распалявший их адским огнем, наконец-то был удовлетворен. Притянув к себе Холзи за плечи, Джули прильнула к нему всем телом, на секунду поразившись собственной отчаянности. Ни с кем из тех, кто ей нравился прежде, девушка не теряла головы и даже не могла представить, что от одного взгляда малознакомого мужчины сможет ощутить слабость в коленях. А после поцелуя желание позволить ему сделать с ней все, что только придет ему на ум. Ладони с длинными пальцами поднялись по бедрам. Нежная ткань платья поползла вверх. Острые зубы осторожно прикусили мочку уха девушки, которая не смогла сдержать стон. Джули раздвинула колени в стороны, чтобы обхватить Холзи ногами и сократить расстояние между ними до минимума. И нечаянно задела кюветы с реактивами. С грохотом, усилившимся эхом, они свалились на пол, расплескали все свое содержимое. Вздрогнув от неожиданности, Джули распахнула глаза. С торжествующим видом над ней возвышался темный силуэт Холзи. Алые блики от фонаря играли в его темных волосах, придавая им сходство с тлеющими углями. «Сделаешь для меня кое-что?» — негромко проговорил мужчина вкрадчивым тоном, и Джулия распознала присущую дормерам манеру задавать вопросы так, словно на них уже подразумевался положительный ответ. Холзи резким движением смел со стола на пол оставшиеся на нем инструменты, а Джулия с готовностью отодвинула в сторону увеличитель. Сердце билось, как бешеное, в предвкушении того, что они намеревались сделать. Девушке было наплевать, что, скорее всего, все ограничится одной ночью, без обязательств. Интуиция подсказывала ей, что Холзи не сторонник серьезных и длительных отношений. И ее мало беспокоило, что она никогда не сможет рассказать о том, чем она занималась в подвале аптеки Хейтсвудса, Клои. Она кивнула, подавив смешок. Она была настолько возбужденной, что могла бы дать согласие на что угодно, даже если бы потом ей пришлось об этом пожалеть. Молодой человек впился в ее губы яростным и жестким поцелуем. Поясница Джули оторвалась от поверхности стола, заставляя ее тело выгнуться, словно натянутый лук, когда парень, отстранившись от нее, провел кончиками пальцев по ее ключицам и спустился к груди. «Передай малышке Клои, что если она всерьез попытается продать Дормер Хаус, она лишится всего, что у нее есть», — прошипел Холзи сквозь стиснутые зубы. Раздался очередной раскат грома. Красный свет замерцал, и комната вновь погрузилась во тьму. Соблазнительное ощущение давящего на нее мужского тела внезапно исчезло. По оголенным бедрам Джули пробежал холодок. «Холзи!» — по-детски испуганно позвала девушка, пытаясь на ощупь обнаружить местоположение парня. На нее нахлынуло чувство брошенности и собственной ненужности. Справа от себя Джули уловила какое-то странное движение, будто кто-то набросил себе на плечи пиджак. Она протянула руку, чтобы схватить парня за край рукава, но ее пальцы сжались в кулак, больно впившись ногтями в ладонь, зацепив лишь пустоту. Дыхание девушки участилось, но уже не от кружившей голову страсти, а от нарастающей паники. Горло подкатило горечь, в глазах затанцевали цветные круги, и Джули потеряла сознание. «Джули! Эй, Джулс!» Кто-то тормошил ее за плечи, пытаясь привести в чувство, не понимая, как ей не хотелось открывать глаза и возвращаться из сна. Он был слишком чувственным и реальным. Девушке хотелось хоть на мгновение продлить свое пребывание в компании таинственного и кажущегося опасным. Холзи же просил передать Клое какие-то дурацкие угрозы незаконно рожденного Дормера. Мужчина оставил ее в покое, но ненадолго, и вернулся с кружкой ледяной воды, которая вскоре была выплеснута на лицо и волосы девушки, отказывающейся приходить в себя. Это возымело должный эффект. Джули раскрыла глаза и замотала головой, сплюнула залившуюся в нос воду. На корточках перед ней с обеспокоенным видом сидел Эйден. Подле его правого ботинка стояло блюдечко со свечой, распространявшей аромат лаванды. «Боже, ты в порядке? Прошло уже несколько часов. Ты все не звонила. Я решила, что у тебя проблемы со связью из-за грозы, и как только буря улеглась, направился сюда. Что случилось?» Джулия покачала головой, собираясь с мыслями. Тело ломило, словно она участвовала в соревнованиях по бегу на пересеченной местности, а из-за общей слабости она не могла даже найти силы встать и привести себя в порядок. «Я, должно быть, споткнулась и ударилась головой, когда вырубила электричество и отключилась сама». Девушка слабо улыбнулась, постаралась перевести все в шутку. Не признаваться же в том, что она, по-видимому, просто уснула за столом и устроила погром в подвале Тренчента, воображая, что сжимает в объятиях призрачного Холзи. Дуэрти не рассмеялся. Он внимательно всматривался в лицо Джули, задержался взглядом на ее шее и стыдливо опустил глаза при виде того, в каком беспорядке было ее платье. Щеки девушки покрылись румянцем. Она поправила юбку. Парень протянул ей свою куртку. Уютный запах кожи и дождя напомнил девушке об отце. Маленькой девочкой она всегда бежала встречать его вечером с работы. Невзирая на погоду, забиралась к нему на руки, пахнущие табаком и деревом. Коричневая кожаная куртка Дэниела окутывала ее узкие плечи, а непослушная копна волос выглядывала из ворота, как дым из индейского вигвама. Когда ей исполнилось 12, Джули решила, что она слишком взрослая, чтобы бегать навстречу отцу через 2 квартала, и к огорчению мистера Тезера прекратила это делать. «Давай-ка я отвезу тебя в большой дом. Неспокойно последнее время на улицах», — тихо предложил Эйден. А Джули отметила, что он назвал Дормер-хаус на манер большинства жителей города, чего раньше она в речи парня не слышала. «Хорошо, сейчас я только соберу свои вещи», — покорно кивнула девушка и, прищурившись, попыталась рассмотреть устроенный ею бедлам. Подле ее руки нашелся нож для резки бумаги, о которой она чудом не порезалась. Бетонный пол был покрыт пятнами от разлившихся химических составов, а 2 проявленные трудами аптекаря пленки были безвозвратно испорчены. Трясущимися, как у заядлого алкоголика, пальцами девушка подобрала негативы, изображения на которых были размыты или полностью нераспознаваемы из-за воздействия едких веществ. «Пламя свечи искажает пленку. Я просто должна проверить ее при солнечном свете», — убеждала себя Джули, но в глубине души понимала, что занималась самообманом. Большинство отснятых в красной гостиной кадров не подлежало проявке. Девушка отвернулась и украдкой вытерла набежавшие слезы. Она вложила все свое сердце в эту фотосессию, пошла на сделку со своим страхом неудачи, и все оказалось зря из-за ее же собственной неуклюжести. Даже если Эйден заметил состояние Джули, он ничего не сказал. Помог сложить ей, по счастью, уцелевшие напечатанные работы, которые все это время висели в недосягаемости на просушке, в папку, поднять упавшие кюветы и канцелярские принадлежности, а затем вывел, поддерживая под локоть, наружу. Гроза закончилась, но мелкий дождь еще поливал Хейтсвудс, накрытый сверху одеялом из плотных сизых туч. Джули сделала первый шаг с крыльца аптеки и промочила обе ноги в ближайшей луже. «Со мной ты в безопасности, ты же знаешь это!» Эйден не спускал с девушки настороженного взгляда, словно ожидая, что Джули охватит истерика, и открыл перед ней пассажирскую дверь черного автомобиля. «Конечно», — бросила ему Джули и шлепнулась на потертое сиденье, рассыпала фотографии из папки. «Ой, извини!» Девушка принялась их подбирать, пока Дуэрти, разместившись за рулем, завел двигатель и тропнулся с места под оглушительный рев дряхлого мотора. По случайности парень захватил и ее пробный кадр, на котором Джули отмеряла подходящее время экспозиции. Верхняя часть фотографии была чернее ночи, и различить что-либо было невозможно. Но в центре, где яркость и контрастность были оптимальными, девушка увидела нечто такое, что никак не могло быть делом рук Тренчента. Прекрасная бисерная шаль соскользнула с плеча Клои, улыбавшейся загадочностью сфинкса. Элегантная мужская фигура, сидевшая подле нее в небрежной позе, подсвеченная необычной аурой и будто даже прозрачная. И хотя лицо молодого человека было скрыто в тени, фотограф не смогла бы спутать эти руки с пальцами пианиста, ни с чьими другими. Потому что они принадлежали человеку, который стал частым гостем в ее снах и завсегдатаем фантазий ее воспаленного мозга — Холзи.